Действие второе. Лица. Тит Титыч Брусков. Богатый купец. Настасья Панкратьевна, жена его. Андрей Титыч, сын их. Харлампий Гаврилович Мудров, стряпчий, пожилой человек очень важного вида. Наталья Никаноровна Круглова, купчиха. Александра Петровна, ее дочь. Луша, горничная девушка. Гостиная в доме Прусковых. Сама-то идет тоже? Да, сейчас за мной. Понятно. Саша! Саша! А может, велеть самовар ставить? Да приказала она уже самовар. Понятно. А что у вас, девушка-хозяева, какие скучные, а? Прям тоска с ними. Да уж и не говорите. Такое-то постылое житье не накажи, господи. Нет, ну диви б денег не было. А то с такими-то денежищами все думают о чем-то, сокрушаются. Мы вот с дочкой люди не богатые, а не в пример вашего веселей живем. Ой, а будь у меня деньги. Уж какая у вас дочка-то красавица. Ну, милая моя. Ну, и вот бы нашему Андрею Титычу. Иди ты отсюда. Стой. Ну вот что мне, набиваться, коль не хотят? Так же была оказия. Да она к вашей жизни не привыкнет никогда. У нас что ни день веселье, а здесь, я не знаю, хоронит кого, нет у вас? Вот я немного постарше ее, а и то бы с тоски бы у вас пропала. Нет, милая, мы живем не по-вашему. У нас что ни день веселье, то мы в гостях, то у нас гости, а то так за город. У меня за городом. Ну, я что ты? Я так рассуждаю, милая. Учение наше было на медные деньги. Как образованные люди живут, мы жить не можем. Денег на наш век хватит, ну так пока мест мы весело поживем. Ой, сама идет поди чай готовить. Да что же это Кит Китыч-то не едет, а? У меня сердце не на месте. Присядьте, любезный гость. Присядемся. Отчего не присесть-то? Ох, грехи-то наши тяжкие. Тяжкие, батюшка, тяжкие. Луфа, а? Принеси-ка нам вареница. Семеночку. Да где ж дочка-то ваша? Дочка. В саду гуляет дочка. Ну, пущай гуляет. Ну, а что ей с нами-то делать? Что мы ей за компания? Разговоры наши слушать скучно. Да скучно, матушка, скучно. Уж посидите вы у меня, Бога ради. Подождем вместе, Кит Китыч, а как-то все налетят лучше, а то одной-то мне страшно. Так вот, Урлапий Гаврилович, я и говорю. Харлампий, сударыня. Да, Харлампий Гаврилович, так вот я и говорю, тяжело на свете-то жить, как тяжело. Нелегко, сударыня, легко. А особенно кому? С большими деньгами. Ну, знаете, Настасья Панкратина. Ну, еще с деньгами стерпеть можно. Вот без денег так плохо. Да как это можно? Какое сравнение? Без денег-то не в пример легче жить. Без денег-то какая забота? Только был сыт, вот и все. Да? Ну, а с деньгами что? Вот, причуд у вас больше. Да как это вы говорите? Да ведь деньги-то что такое? Ну, что такое? Да ведь деньги-то кандалы. Кандалы, сударыня, кандалы. Вот. Ежели теперь у нас очень много денег, значит, мы должны жить точно так же, как вот другие прочие богатые люди живут. А то нас всякие осудить может. Значит, уж я никакого удовольствия с деньгами не могу себе иметь, а должна только смотреть, вот даже до всякой малости, как у других, чтоб все так точно, и сама потрафлять. А не сделай я так точно, так ведь меня же засмеют. А как это тяжело. Ну их эти деньги проклятые, я и глядеть-то на них боюсь. Вот, мне один странник сказывал, что ежели часто смотреть на них, так от этого сердце ожесточается. Ну, знаете ли, без денег скорее ожесточится. Уж вы, Наталья Никанорна, не спорьте. Уж странник-то знает, что говорит. Значит, он в каких-нибудь книгах читал. Урлапий Гаврилович. Харлампий, сударыня. Извините, батюшка, все сбиваюсь. Язык-то один приболтается. Скажите, Харлапий Гаврилович, есть такие книги? Книги-с, книги, книги всякие есть-с. Сейчас думаю, матушка. Вот бы почитать когда. Гуля. Да, книги всякие есть. Да не всякие книги читать нужно. А какие же это книги читать не нужно? О, владарствую. Светских книг не твердым умам читать нельзя. Какие же такие светские книги? Это что, гражданскими словами написано? Да не в том сила, сударыня. А надо знать, какой вот... какой дух в книге. Ну, за ваше здоровье. О, Господи, Боже. Да как ее узнаешь-то, какой в ней дух? Я знаюсь. Вот другой не знает, а я знаю, какой дух. Да что ж такое? Вот поэтому-то не твердому мамы нельзя всякую книгу читать, а надо спроситься. Я могу. Я читаю. Я всякую книгу читаю. Я читаю, а сам не верю тому, что написано. Вот какие бы мне документы не приводили, я не верю. Хоть будет там написано, что 2 × 2 = 4. Я не верю, потому что я тверд умом. А зачем же пишут-то такие книги, которые читать нельзя? От заблуждения. Фу, ну, за вас. Что? Господи, прости меня, Господи. Хорошо. Совратились. Совратились, батюшка, совратились. Вот, хоть нынешние так называемые романы. Вот не то, что молодого человека, но даже и старца многолетнего могут соблазн вести. Какой там соблазн? Просто сказки. Есть веселые сказки, есть такие скучные. Какой соблазн, какой? А вот такой соблазн. В этих сказках любовь человеческая изображается для взоров в таком в привлекательном виде. Ну, что ж за беда? Любовь. Что за беда? Да. Что за беда? Вот. Вот. Боже, где вы взяли это? Вот что за беда. Вот. Вот. Вот. Вот. Ой. Уж нам этих книг не читать. Вот хороших-то бы книг почитала, только вот. Ой, как вас, батюшка? Харлампий Гаврилович. Только вот, Харлампий Гаврилович, в хороших-то книгах очень нехорошо про богатство пишут. Да, не одобряются. Очень не одобряются. Вот оно и страшно, такие книги-то читать. Да лучше вообще ничего не читать. А, меньше думается. А думать-то ведь тоже вред человеку. А дума? Дума разная бывает. Разная. Ну какая хочешь дума, все человек худеет от нее. Уж на нем того тела нет. Туби. Ой, Господи, вот, я еще мудреных слов боюсь. Да, есть слова, есть, и в них, сударыня, таинственный смысл сокрыт. И сокрыт так глубоко, что вот слабому уму... Вот, я таких-то слов, я должно быть, и боюсь. Бог его знает, что оно значит. А слушать-то страшно. Да. Вот, например. Ой, ох уж, не говорите лучше. Право, я всегда себя после как-то нехорошо чувствую. Нет, пускай говорит. Так интересно послушать. Ну разве уж одно словечко какое. А то, право, страшно. Вот, например. Металл. Ой, куда металл? Да никуда металл. А металл... Что-с? Каково слово? Сколько в нем смыслов? Говорят, презренный металл. Это одно значит. Потом говорят, металл... Звенящий. Глагол времен. А металла... Звон. Это значит, сударыня, каждая секунда приближает нас к гробу. Ой, ты вот. Да-да-да-да-да. А вот там колокол. Это тоже металл. А то еще есть эти благородные металлы. Все будет, батюшка, будет. Не тревожьте вы меня. Разума у меня немного. Сообразить я ваших слов не могу. Мне целый день и будет представляться. Вот, вот, тоже я недавно в одном сочинении читал, хоть и светского писателя, но достойного уважения. А бачи говорит... Батюшка, оставьте. Уж я такая робкая, право, ни на что не похожа. Вот тоже. Как услышу я слово... Ой, фупел. Что? Фупел. Что такое? Жупел. Да, есть вот словечки. Вот так руки-ноги затрясутся. Да, есть словечки, батюшка, есть. Батюшка, вот тоже. Убедительно, я вас прошу. Конечно, все мы смертны, разве кто спорит. Но там уж после будет. Что ж теперь заживо-то такие сказки слушать? Ты смотри, никому не рассказывай. Ну что вы за разговоры тут завели, ну? Что душа лишь тобою полна? Что такое? Что тебя я в косыночке газовой? Что такое? Поджидаю порой. У окна. Что? Что тоскую, люблю тебя пламенно. Кого? Что тоскуя, ревную тебя. Ты смотри, все скрывай, словно каменный, будто в сердце твоем нет огня. Никому не скажи, что я нежная, что люблю и навеки твоя, что сковала нас участь безбрежная, и что век не забуду тебя. Если любишь, молю, не отказывай, об одном только помни всегда, доча, про любовь никому не рассказывай, никому, ни за что, никогда. Мама! Что? Давно я разбираюсь. Хочется у меня в жизни поговорить с каким-нибудь умным человеком. Да вот что это такое об жизни? Да как жить на свете? Господи, как жили, так и жить. Слава Богу, прожили до своих лет. А, не переучиваться стать. Да разве мы так живем, как человеку указано? Вот так бы жить, чтобы все исполнять. Я уж не могу. Ну, знаете ли, я вот не знаю, что и исполнять. Да много чего нужно, сударыня. Да замолчи ты. О, как много-то. Возьмем хоть то. Знаем ли мы, в какой день, что нужно делать? Господи, ну что тут думать? Есть дело, делай его, что думать? Да уж нет, матушка, кто поумнее-то нас, какое-нибудь у него необходимое дело, а в понедельник не начнет. А мы не исполняем. Вздор, я думаю. Какой вздор, как бы не было примеров. А то примеры были. Как вы скажете, Урлапий Гаврилович? Харлампий, сударыня. Ой, как вы скажете, Харлампий Гаврилович. На это, сударыня, принуждения нет. Всякому отдано на волю. Кто не верит, верит. А кто верит, тому благо. Вот. Кит-Китыча не уговоришь никак. А уж сколько раз я замечала, как он в понедельник за каким важным делом из дома выйдет, так либо пьяный приедет, либо безобразие какое уж непременно сделает. Да ведь и в другие дни тоже. Все как-то пореже. А? Вот теперь важное дело в суде, а он уехал сегодня, не разбирает того, что нынче понедельник. Да сегодня срок, сударь. Да что ж такое, что срок? Дело-то не медведь в лес не уйдет, к чему торопиться-то? В суде тоже чай не басурмане сидят, они хотят того понять, каково мне дома-то сидеть, дожидаться-то его. Ой, уж я к нему Андрюшу послала, чтоб сейчас же его и тащил домой. Вот вы уж Андрюшу своего, маленького, масенького Андрюшу загоняли ведь совсем. Да разве я? Все отец сраму-то что делает? По всей Москве возит невест смотреть. Нигде на него не угодят. Дали бы ему дело какое. Пусть занимается себе. Шьет, вышивает что-нибудь. Кит-Китыч и хотел было. Да опять передумал. Сначала, говорит, женить надо. А вот вы, Харлампий Гаврилович. О, да, да. Правильно. Да. Умный человек. О, правильно. Считайтесь. Поговорили бы с Кит-Китычем-то. И в самом деле поговорили бы, а? Ну что он над сыном-то издевается? Вы ж теперь Кит-Кит, что-то лучший друг. Может, он вас и послушает. Та-та-та-та-та-та-та, вот еще. Нужен мне очень. Да хоть он съешь сына живого, мне все равно. Я даю советы, сударыня, по делам юридическим. Да-да-да, и то не даром, а получаю за то вознаграждение. Вот оно и видно. Умный, вот, с нами только разговаривать. Кто-то подъехал к воротам. Ой, батюшки, подъезжать, встретить. Один Андреевич на извозчике, а с ним нет никого. Господи. Да что же это такое делает, что ума не приложу. А вот войдет сейчас и расскажет. Батюшки, не как грех, какой сохрани, Господи. Ужив ли? Жив ли? Кит-Китыч, что? Что ж сокрушаетесь? Должно быть, Кит-Китыч послал вперед. Вот и все. Маменька! Маменька! Беда! Жив ли? Ты мне скажи. Да тятенька ничего, слава Богу. За загуляли. Загулялись и таких делов наделали, что страшно сказать. Говори скорее, что там такое? Тятенька, барина прибились. Какого барина? Да не знаю, только барин самый настоящий. Вот он, понедельник-то, даром не прошел. Говорила я ему, говорила. Ну-ка, молодой человек, потрудитесь изложить нам подробно обстоятельства дела. Вот, прихожу я в суд, а у них уже все дело кончено. Тятенька отобрали из судейских человек 6 и повели их в трактир обедом почивать. Пообедали они честь честью, выпили они сколько им следует. Потом наняли судейские извозчиков, а я с тятенькой поехали на своих, в Марьину рощу. Эх, все бы это ничего, столько встретили тятенька в Марьиной роще знакомую компанию. Человек 4 подрядчиков, какие-то магрычи запивают. Тут уж и пошло. Шампанского! Сразу ящик потребовали! С экранок петь заставили! Все это в порядке, дело очень обыкновенное. Да и все хорошо было, да и тятенька были очень весело. Только уж, конечно, понять разговору было нельзя, потому все вместе вдруг говорили. И догадала ж кого-то из судейских... Качать тятеньку! Только взяли его на руки, качали и уронили! Ой, больно, ушибли, да? Ушибить-то не ушибли, только уж очень тятенька в сердце вошел. Обозвали всех как нельзя хуже, а тут еще прежде какой-то барин все вертелся, с разговорами приставал ко всем, вино наше пил, уж очень ему хотелось в компанию втереться, уж его не один раз мы и гоняли от себя, он все лезет, да под сердитую-то руку и наскочил на тятеньку. А тятенька, уж известно, много разговаривать не станут. Должно быть, его раза два и ударили. Ну, а он сейчас свидетелей. Так точно, судиться хочет с тятенькой. Что же мы ему-то будет за это? Вы, батюшка, дела-то знаете. Это как дело пойдет, сударыня. Коли на мировую, так деньгами только отделается. А как цена-то, батюшка, за это? Разная. Разное, сударыня, глядя по человеку. Ой, уж вы хлопочите. Было бы еще хлопотать-то, сударыня. Мы тоже не воздухом питаемся. Может быть-то и дело-то грошовое. На 50 рубликах и сойдутся. Невелика-то мне корысть. Ну нет, 50 рублей барин не возьмет. А что, был уже разговор? Был. Много же он просит. 300 тысяч! 300 тысяч! Да где же-то вдруг этаких денег-то взять? 300 тысяч! Ну вот это дело хорошее. Да что ж тут хорошего-то? Для меня, сударыня хорошая, собственно, для меня. Ну, давно я такого дела дожидаюсь. Да вам тут что интересного? Большие деньги возьму, сударыня. Большие деньги. С кого же это? С Кит Китыча? Да, сударыня. Титыча, все, что можно взять, все возьму. И вам это не совестно, Урлап Гаврилович? Орлампий, сударыня. Ну, это все равно. Да. Вот еще. Че тут совеститься, сударыня? Мы тем живем. Да я дурак буду, если я с него мало возьму. А? Он сам после смеяться станет. Такие-то дела. У нас не каждый день. Всякий от своих трудов питается. А еще друг называешься. Да меня палкой. надо бить. Если я с него мало возьму, с кого же взять? Так и грабить. Не грабить, а сам отдаст. Своими руками вынет из кармана и отдаст. Мне самому его жаль. Да что ж делать, сударыня? Не попадайся. А попался, так платись. Наше дело-то все равно, что игра. Тут жалости нет. Можно рубашку снять, так и снимем. Эдак мы и другого стряпчего найдем. Что? Ищите, сударыня. Стряпчий! Ау! Ищите, ищите, стряпчий! Ау! Да воля ваша! Про меня говорят, что во мне человечества мало, а в других еще меньше. Ой. Ой. Андрюша, что ж ты один приехал, не подождал отца-то? Тетенька, меня прогнали. Тетенька. Они и сами, я думаю, сейчас будут, потому что компания вся разошлась. Ой. А там чай готов. Ой. Вот. Пожалуйте. Нет уж, нам пора. Маменька. Ой. Пора, я кому сказала? Еще по чашечке выкушайте и пойдете. А без чая я вас не пущу. Саша. Маменька. Что, маменька? Что, маменька? Ладно, где ваш чай? Пойдемте. Пойдемте. Ой. Господи, боже мой, ну что ж вы, вот как я не знаю. Ой. Луша, угости. Александра Петровна. Что? Наше дело в ход пошло. Неужели? Да сейчас умереть, только бы вот эта история не помешала. Как же это случилось? Ой, уж и сам я не знаю, как я такую смелость взял на себя. Поехали мы с тятенькой из трактира. Я вижу, он весел. Я ему и говорю, что же это за несчастье мое, что невест подходящих нет для меня. Вот поди ж ты, говорит. Недалеко ли, говорю, мы тятенька ищем, нам бы где поближе. Кругом себя поискать, нет ли на нашу руку. Он как взглянет на меня, так как крикнет. Ты, говорит, мошенник. Должно быть, уж высмотрел. Сказывай сейчас, высмотрел. Я думаю, что робей-то хуже. Высмотрел, говорю. Сейчас сказывай, какая такая... Александра Петровна Круглова, говорю. Неужели? Провалиться на этом месте. А он говорит, у них денег немного. Немного, говорю. Молчи, говорит, не смей разговаривать. Она пойдет за тебя. А чего же, говорю, не пойти? Ну, говорит, и шабаш, и чтобы скорее, потому женить тебя давно пора. Ой, ой. А деньги, говорит, я дам. Мне, говорит, нынче много в суде отсудили. Я их давно уже пропащими считал, значит, все равно, что на улице нашел. Вот вам на раззавод. Значит, мы и закутим. Страсти, что наделаем. Начал он мне потом наставление читать. Как бы, говорит, не отцы, да не матери, чтоб вы на свете были. Вот не жени мы тебя, ты будешь пьянствовать. Потом станешь воровать, а нам с матерью сокрушение сердечное. Мы за тебя должны Богу ответ дать. Андрей Титович, вы опять? Да ведь уж теперь-то мы почти что свои. Ну еще когда будем? Что, говорит, ты по Москве собак-то гоняешь? Бегаешь ты, как совраз без узды. Андрей! А какой же я говорю совраз? А ты, говорит, молчи, тебе это дураку на пользу. Андрей Титович! Саша! Что? Вон, слышишь, что? Да что же это такое? Чай иди пить, Саша! А я, маменька, не хочу. Так... Угу. Ну, ладно. Пошла чай пить. Какой ты? Какой ты? Ну, как кто войдет? Да, Да я, Сашенька, смотрю в дверь-то, неужто ж я... Еще бы, само собой. Знаешь что? Я очень соболь люблю. Андрюш, ну ты смотри в дверь. Да я смотрю, смотрю. Угу. В соболях. Саша. Саша. Андрюша. Саша. Андрюша. Саша. Хочешь, нежно, мне не все равно. Черную. Сашка. Тятенька приехал. Ну, прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Андрюша. Саша. Андрюша. Сашенька. Андрюша. Саша. Не сегодня, так завтра непременно забегу. Забегай. Маменька! Thank you. Слышали? Слышали, брат. Слышали. Куда меня решат? Ой. Эй, ты, Ябеда. Что ж ты молчишь? С тобой говорят, аль нет? Говори, не испугаюсь. По делом мне окаянному. Что это? Глуша. Что ж ты молчишь? Что ты глаза-то вытаращил? Много ты денег заплатишь. А ты хлопочи. Ты от меня пользуешься, ты должен стараться. Много ты денег заплатишь. Не твое дело. Ты знай, пиши кляузы, вот и все. Нет, уж теперь нам с тобой кляуз не писать. А на нас писать будут. А ты им на ответ строчи. Что? Пиши, что будто я выступление ума. А, выступление ума? Ну так нацепь. Ой, как так нацепь? Так, нацепь. Для предупреждения, чтоб ты кого до смерти не убил. Нет, этого не надо. Ты пиши, что я в здравом рассудке. А, в здравом рассудке. Смирительный дом. Ну так делай, что знаешь. Ты ж за это деньги берешь. Тихо, тихо. Одно дело теперь — скрываться. Скрываться? Во всяком деле это первое. Ты рассуди умом. Если за тобой лютый зверь или сильный враг погонится, ведь ты скрываешься? Скрываюсь. Ну так и это. Должен ли ты много, беду ли какую сделал, значит тебя ищут, преследуют. Неужели ты так прямо и пойдешь? Вот, дескать, я, берите меня. Твоя натура заставляет тебя скрываться. Закон самосохранения. Разве есть такой закон? Есть. Вот ты едешь, например, в Подольск, а из Подольска в Москву, а из Москвы в Звенигород, а из Звенигорода опять в Москву. Пишут о тебе в подольскую полицию. Она отвечает, что? А? Выехал в Москву. Пишут в московскую. Она отвечает, что выехал в Звенигород. Так ты ездишь сколько хочешь. Надоест тебя искать-то. Это верно. Точно, что надоест. Тут родственники со стороны сделочку предложат и на мировую. Так дело-то пустяками и кончится. Это точно. Куда ж мне теперь скрываться? Ступай! Ложись в тарантас! Вели лошадей заложить! Поезжай в казино! Да. Из казино на Угрешу! Потом Бирюки! Как поедешь Москвой, так вели себя закрыть! И уж не выглядывать! И уж не выглядывай! Шумел, гремел пожар московский, дымра стелался по реке, а на стенах высот кремлёвский стоял он в сером сюртуке. А мы здесь за тебя отписываться станем. Только ты смотри, пиши хорошенько. Судьба играет с человеком. Она и заменчиво всегда. То занесет его высоко, лужа, то бросит в бездну без стыда. Да-да-да-да, постой, ты мне денег-то оставь. Ишь ты, крапивное семя, много лишь тебе? Мне? Ну, 1005. Гоните его вон! Как это? Подожди, с тебя же 300 просят. Гоните его вон, говорю я вам. А ну, пшел вон! Ай! Я без тебя помирю! Нет! Это уж ты шалишь! Ты будешь драться, а потом сам мириться! Да вот! А я ни при чем! Я что, должен своих доходов лишиться? Давай его! Брат, я не дам помириться! Я разобью! Да выйди его вот сейчас! Ну давай! Я уйду! Я уйду! Я уйду! Я уйду! Но если ты опять за мной пришешь, ты мне 10 заплатишь, а? Вот до чего я дожил. Видите вы это? Вот вы и казнитесь. Вот глядите на меня и казнитесь. А все через кого? Все через вас. Вот, вырастил сына. Жениться хочет, дурак. А какая мне теперь от него помощь-то? Вы сами, тетенька, желали, чтобы я женился на Александре Петровне, тетя. Ты разговаривать? Ты разговаривать стал? Да ты... Ты дышать не смей, а то я тебе такую женитьбу задам. Эдакое несчастье в доме, он женится. Может, нищие будем, а он женится. Отдохни еще раз. Что ты, Андрюша, эдакое несчастье в доме, а ты жениться. Молчите, маменька! Бог с вами, тетенька! Вы меня навек несчастным хотите сделать, так вы за это... Богу ответить! Чего? Что я вам? Ты мытарство достал, что ли? Что же мне на каменный мост бежать? Руки на себя, что ли, наложить? Я вам всем всегда был и есть такой, как должность. Это я вам на деле докажу. Я вам найду человека, который вас из беды выручит. А не он, так никто! А за мои слезы вам Бог заплатит! А ну, держите его, да? Да как он смеет? Да... Вот вернись только! Веди меня в тарантас. Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. А завтра рано чуть цветочек заплачет вся моя семья. Настасья, коли ежели кто с красным воротником, так сейчас говори, уехал из Москвы. Коляска к дому подкатила, колесья об землю стучат. С коляски аспиды вкричали: «Тащи мальчонку!» говорят. С коляски аспиды вкричали: «Тащи мальчонку!»